Глава 19. Земная Федерация. Система Ориона. Планета Рапсодия. Оранжевая зона, она же предел. Промзона. Судя по отметкам, которые нанес на карту Мираж, в первую очередь нам предстояло осмотреть вагонное депо. Логично в целом. Депо к нам ближе всего, и оставлять его за спиной, выдвигаясь на другие локации, попросту глупо. Ориентируясь на отметку невидимого разведчика и на передвигающиеся по флангам от укрытия к укрытию энфорсеров, я шел вперед, сжимая цевьё Прометея и поглядывая по сторонам. В принципе, моя позиция была самой безопасной. Мираж, идущий в дозоре, подаст знак, если что-то увидит. Марк и Стен прикрывают с флангов, Эверест — с тыла, а снайпер Рэй пасет территорию. По такой схеме на Рапсодии выгуливают состоятельных туристов. С одинаковым успехом можно оградить уважаемого клиента от опасности, дать ему пострелять или срезать очередью в спину, если он вдруг по какой-то причине перестанет быть уважаемым. Надеюсь, последнее мне не грозит. В общем, прикрывали меня по высшему классу, но расслабляться тем не менее не стоило. «Движение на 12 часов!» Одновременно с голосом Миража на мини-карте возникла одиночная отметка. «Воздух!» «Воздух?» Я вскинул голову и успел поймать взглядом скользнувшую под навес вагонного депо крылатую тень. «Виверна!» — прозвучал в наушниках голос Эвереста. «Там что-то есть. Просто так она бы здесь не появилась. Либо гнездится, либо недавно там кто-то умер». «Виверна?» «Есть совпадение в базе данных. Вывожу информацию». Элис сработала оперативно. Интерфейс вывел изображение крупного крылатого, похожего на плод внебрачной связи птеродактиля и летучей мыши. Кожистые крылья, размах метр с мелочью. Висящее под ними худое тельце, покрытое жесткой щетиной, неожиданно мощные нижние конечности. Морда, как у нетопыря, но с развитыми, выдающимися вперед челюстями. Уши, опять же наводящие на размышления о летучих мышах. Под крыльями мускулистые лапы, увенчанные когтями. И хвост. Длинный, с серпообразным жалом на конце. Пожалуй, его нужно бояться не меньше, чем когтистых лап крыльев, а то и больше. Да и нижние конечности для атаки подходят великолепно. Откуда вообще такая мерзость взялась? Будь она больше, стала бы серьезной проблемой. «Виверна!» Распространенное среди обитателей полигона жаргонное наименование мутировавших рукокрылых из отряда плацентарных млекопитающих, представителей эндемичной фауны Рапсодии. Некогда небольшой летающий зверек, схожий с земной летучей мышью. Вследствие радиационного и биологического заражения ареала обитания мутировал, увеличился в размерах и видоизменился. Незараженные ксеновирусом виверны практически не представляют опасности, если их не отвлекать от заботы о потомстве. В период гнездования, сопровождающийся сбиванием в стаи, крайне агрессивны. Питаются преимущественно падалью. «Спасибо», — буркнул я под нос. «Что там Эверест про гнездиться говорил?» «Не хотелось бы нарваться на стаю этих тварей в период агрессии. Я даже невольно поежился». Хорошо, что на мне крепкий костюм и шлем. Кевларит все же прочнее когтей этой твари. По крайней мере, я очень на это надеюсь. «Мираж! Мираж, просвети депо!» — скомандовал Эверест, когда мы приблизились. «Что-то не нравится мне это все». «Есть!» — коротко отозвался разведчик. «Восстановление способности — 15 минут. Отсчет пошел». Что-то мигнуло, и перед глазами в режиме дополненной реальности возникла огромная мелкоячеистая сеть желтого цвета, волной скользнувшая сквозь депо. Миг, и я прямо сквозь стены увидел несколько десятков силуэтов, которые интерфейс подсветил по контуру красным и тут же разместил отметки на мини-карте. «Какого хрена?» — недовольно пробурчал Эверест. «Этого нам еще для полного счастья не хватало». Подавляющее большинство силуэтов были человекоподобными. Неизвестные бесцельно слонялись по депо или неподвижно стояли в разных углах, иногда упершись в стену. «Черт, что-то знакомое». «Гребаные зомбаки», — проговорил Эверест. «Отряд, смотреть по сторонам. Где-то здесь могут быть мины с газом. Алтай, готовься, будем зачищать». «Зомбаки? Это он, как я понимаю, так туманников называет. Вот уж правда, только их не хватало. Мне вспомнились ощущения, которые доставило посещение супермаркета в Лимбе. Там тварей было примерно столько же, и они нас чуть не сожрали. Правда, и были мы там вдвоем, практически без оружия и без модификаций. Сейчас расклад другой, конечно, но встречаться с тварями, что еще совсем недавно были людьми, все равно не хотелось. Как вспомню, так мороз по коже. Бррр! Мираж! Сводка! 18 туманников, пяток виверн. Виверны жрут что-то. Больше живых организмов не обнаружено. Принял. Отряд, работаем. Алтай, зомбаки на тебе. Для начала неплохой кач получится. Марк, Стэн, прикрываете, но в драку лезете только в крайнем случае. Мираж, на ту сторону депо. Я остаюсь на этой. Рэй, доложи обстановку. Все чисто и спокойно. Послышался в наушниках спокойный и собранный голос снайпера. Принял. Все, пошли. Пока Эверест командовал, я успел подготовиться. Прометей отправился за спину, его сменила винтовка. Если боеприпасы для энергетической пушки действительно дорогие, смысла расходовать их на туманников нет. Тут и пуля справится. Все же с дальнобойным оружием в руках и подсвеченными силуэтами врагов перед глазами я чувствовал себя гораздо увереннее. Это в Лимбе, где арбалет – вершина технологий, зомбаки – серьезная проблема. Сейчас же это не более чем мясо. Шустрое, опасное, но мясо. В дрожь при их упоминании бросает не из-за какой-то повышенной опасности монстров, скорее от того, что понимаешь – неверный шаг, незамеченная мина, и сам превратишься в такого. Будешь бродить по полигону в поисках пищи, пока не сдохнешь от обезвоживания или на пулю не нарвешься. «Алтай, вперед!» «Размечаю цели», — послышалось в голове, и силуэты на панели интерфейса поменяли цвет. Приоритетные цели остались красными. Те, что скрывались за препятствиями, подсветились желтым. Твари, находившиеся слишком уж далеко, — зеленым. Я передернул затвор, вскинул винтовку и шагнул в здание депо. Марк и Стэн тенями скользнули за мной. Внутри царил полумрак, но Элис уже добралась до оптической системы, поиграла светофильтрами, и теперь я видел все в мельчайших деталях, не хуже, чем на открытой местности. «Работаю!» — бросил я в комлинк. Первый морф стоял метрах в 20 от меня и окончательно умер еще до того, как сумел понять, что в здании появился кто-то еще. Сканер уязвимостей разукрасил тело морфа. AIM-ассистент нарисовал на нем мишени, винтовка коротко дернулась, гавкнула, отсекая очередь в 3 патрона, и морф ничком повалился на землю, брызнув на вагон содержимым черепной коробки. Элис, не дожидаясь команды, смахнула в сторону высветившееся уведомление. Я моментально сменил цель и свалил еще одного морфа. После этого стало уже сложнее. Твари вышли из спячки, реагируя на звук, и пришли в движение. Сразу несколько целей изменили цвет с желтого на красный. Один из зомбаков в отдалении опустился на четвереньки и рванул ко мне длинными прыжками. Прицелившись, я выстрелил, но пули прошли мимо, рванув плечо морфа. Тварь бросила в сторону, и только следующая очередь перебила туманнику позвоночник, заставив его корчиться на полу. Решив добить этого морфа позже, я перенес прицел на следующего, уложил его первой же очередью, и тут на крыше вагона раздался какой-то звук. «Опасность!» — вскрикнула Элис, но я уже падал на пол, перекатом уходя в сторону. На то место, где я только что находился, приземлился ощерившийся туманник и сразу пошел в атаку. Несколько пуль ударили его в корпус, однако тварь даже не заметила раны, рванувшись ко мне. Не успевая отскочить, я ударил морфа прикладом, отбросил его. Продолжая движение с разворота, добавил в затылок, сбрасывая зомбака на рельсы, и только тогда смог успокоить его окончательно, короткой очередью развалив ему голову. «Сзади!» Понимая, что не успеваю развернуться, я бросил винтовку, повисшую на ремне, и прыгнул вверх. Правая рука ухватилась за выступ на вагоне, мышцы сократились, и через секунду я уже стоял на крыше. Ого, как я теперь умею! Раньше такой прыжок я бы не исполнил. Однако времени наслаждаться новыми способностями не было. Морфы окончательно проснулись и ринулись ко мне. Уложив сверху туманника, из-за которого пришлось сменить позицию, я закрутился на крыше, последовательно уничтожая подсвечиваемые Элис цели. Одна, вторая, третья. Послышался писк, возвещающий о том, что патроны подходят к концу. Я нажал на кнопку сброса. Искать магазин под ногами было некогда, потому я просто воткнул на его место новый и продолжил огонь. Потом подниму. Сразу две твари запрыгнули на крышу рядом со мной. Первая я отвесил пинок, сбросивший морфа вниз, вторая поймала лбом пулю и упала между вагонами. Тревожный зуммер, стрелка, указывающая направление атаки, разворот, выстрел. Зуммер, стрелка, разворот, выстрел. Зуммер, стрелка, разворот, выстрел. «Чисто!» — выдохнул я через какое-то время, поняв, что волна атакующих иссякла, а отметки в интерфейсе погасли. «Чисто!» — подтвердил кто-то из инфорсеров. Я поднял забрало шлема, вытер выступивший на лбу пот и огляделся. «Ну ничего себе!» С начала боя прошло не больше 3 минут. За это время мы положили 18 морфов, и 13 из них, если верить интерфейсу, записал на свой счет я. Сбоку послышался шум. Я повернулся в ту сторону и увидел зомбака с перебитым позвоночником, пытающегося уползти куда-то в сторону. Я на выдохе потянул спуск, и тварь затихла. 14. Я нервно хохотнул. «Мать вашу, мне нравится такой кач!» 14 из 18, — послышался в наушниках голос Эвереста. Мне показалось, или в интонациях проскользнуло уважение? «Неплохо, очень неплохо. Но по сторонам смотреть все же надо. А еще не мешало бы проставиться на базе. Пара тварей до тебя почти добралась, если бы не Марк и Стэн. Если бы не Марк и Стэн, я, опираясь на опыт, полученный в Лимбе, скорее всего, убил бы туманников в рукопашной. Проходили уже. Причем без крутого бронекостюма и улучшенных модификаций. Так что не критично, думаю. Но говорить это вслух я, конечно же, не стал. Не хватало еще прослыть чванливым идиотом. «Но в целом очень хорошо», — продолжил Эверест. «Я бы, если честно, от такого бойца в команде не отказался. Молодец. Давай, слезай оттуда, собирай трофеи и пойдем посмотрим, что привлекло Виверн». Я на миг задумался. «Проставиться? Хм, а почему бы и нет?» «Давайте я проставлюсь прямо сейчас», — проговорил я. «Опыт мой, трофеи ваши. Без вас я бы не справился». «Без нас ты бы сюда и не сунулся», — усмехнулся командир группы. «Если, конечно, ты голову не только для приема пищи используешь». «Слышали, парни? Алтай отдал трофеи нам. Проверьте браслеты этих бедолаг и двигаемся дальше. На базе поделим». Вот теперь мне точно не показалось. В голосе Эвереста прозвучало одобрение. Ну и хорошо. Деньги лишними, конечно, не бывают, но расположение команды мне сейчас важнее. Мало ли, что там еще сегодня будет. Я подобрал магазин, нашел второй, сунул их в подсумок и спрыгнул с вагона. Надо разобраться, откуда здесь взялись морфы и что заинтересовало падальщиков. Мое дело сегодня, конечно, маленькое, но лучше быть в курсе. А пока инфорсеры собирают трофеи, гляну, что там получилось с прокачкой. Встав в стороне и убедившись, что вокруг безопасно, я развернул уведомление. Уничтожен морф. Степень изменений 1. Донор – человек, зараженный ксеновирусом. Степень опасности – вариативная. Степень опасности конкретной особи – 1. Дополнительная опасность отсутствует. Игрок номер 786521 окончательно ликвидирован. Вы получаете 750 очков опыта. Использован множитель индекса выживаемости. 750 умножить на 2,5 равно 1875. Текущий уровень 19. До нового уровня 5875 очков опыта. И еще 13 таких же, различающихся только уровнем опасности туманников. У некоторых он достигал 2. Видимо, это те, что успели отожраться и стали шустрее собратьев. Я быстро пролистал до последнего сообщения. Уничтожен морф. Степень изменений 2. Донор. Человек, зараженный ксеновирусом. Степень опасности вариативная. Степень опасности конкретной особи 2. Дополнительная опасность отсутствует. Игрок номер 545649 окончательно ликвидирован. вы получаете 750 очков опыта. Использован множитель индекса выживаемости. 750 умножить на 2,5 равно 1875. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 20. До нового уровня 1500 очков опыта. Прогресс достижения убийца морфов 7 из 10. Ранг достижения 3. Поздравляем! Вы достигли 3-го ранга достижения убийца морфов. Вы получаете доступ к расширенному бестиарию, общему каталогу морфов и квазиживых организмов, включая редчайшие. Убивая морфов, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте уничтожать инфицированных ксеновирусом людей и животных и получаете бонусы от администрации. Вы получаете бонус 3000 очков опыта, 30 тысяч кредитов. Поздравляем! Вы получаете новый уровень. Текущий уровень 21. До нового уровня 20 тысяч очков опыта. Кредитов на счету 70 387. Да, такой кач мне определенно нравится. Святое дерьмо, 2 уровня за несколько минут. Интересное место предел, интересное. Хотя в этот раз тупо повезло. В составе команды, ориентированной на мою быструю прокачку, вооружен, защищен, с виртуальным личным ассистентом, управляющим всеми имплантами и приложениями и подсказывающим векторы атаки и уклонения. Да и противник простой относительно. Так вести будет не всегда. Но пока везет, надо пользоваться. Элис, что за бестиарий? Он нам полезен вообще? Да, босс. Теперь у нас есть информация обо всех известных морфах рапсодии, включая описание основных атак и уязвимых мест. До этого, чтобы вывести, например, информацию о Виверне, мне пришлось проанализировать весь массив данных, загруженных на базе буревестников, и свести воедино крайне противоречивую информацию, отсеять недостоверную и скомпоновать ее в краткую сводку. Эта операция заняла 56% ресурсов нейропроцессора. Если бы нас в тот момент атаковали, я бы не смогла вовремя отреагировать. Кроме того, у нас не было описания уязвимых точек Виверны и типов атак, которые можно бы было загрузить в тактический анализатор, спрогнозировать действия противника и выработать максимально эффективные контрмеры. Проводить анализ пришлось бы в режиме реального времени, основываясь на повторяющихся поведенческих паттернах. Стоп, стоп, стоп, Элис, попроще, пожалуйста. Слушаюсь, босс. В общем, теперь мы сможем уничтожать морфов эффективнее, подвергаясь при этом меньшей опасности. Вот, так отлично. Более краткая версия преимуществ бестиария мне понравилась больше. Повышение эффективности и снижение уровня опасности – это всегда хорошо. А теперь пора к остальным. Я и так что-то надолго залип. То, что привлекло Виверн, нашлось практически сразу. Несколько трупов в драных комбинезонах валялись прямо на рельсах посреди депо. Посчитать, сколько их было точно, не выходило. Слишком уж фрагментированными были тела. Голов я насчитал 6, но не мог поручиться, что мы нашли все. На первый взгляд уже начавшего пованивать мяса было гораздо больше. Вполне возможно, что каких-то фрагментов и не хватало. «Туманники эти из одной компании», — озвучил сделанные выводы Мираж, стоя над грудой тел. Виверны, которых пришлось отогнать, недобро зыркали на нас из-под потолка, дожидаясь, когда мы уйдем, чтобы снова приступить к своей страшной трапезе. «Крупная группа. Дикие рейдеры. Без клана. Сначала убили этих, потом морфировали их товарищей. И совсем не похоже, что они нарвались на газовую мину. Кажется, здесь что-то другое. У многих туманников имеются характерные колотые раны. Возможно, что даже у всех». «Хочешь сказать, что здесь поработали ксеносы?» Эверест поморщился. «Мне такие выводы тоже не понравились. Твари, которые использовали в качестве солдат пришельцы, это тебе не кучка туманников. Уж кто-кто, а я это знаю хорошо. Сложно сказать. Если бы здесь где-то было гнездо, рабочие утащили бы тела. Хотя не исключено, что их могло что-то спугнуть. Эвер, может запросить поддержку? Не хотелось бы тут вшестером схлестнуться с ксеносами. «Если сюда и добрались твари из красной зоны, их немного», — задумчиво проговорил Эверест. «Серьезную миграцию система отследила бы со спутников и выдала бы задание с соответствующим уровнем опасности. А у нас сигнал с дрона, а в задаче значится разведка и зачистка. Уровень сложности обычный, значит, ничего серьезного не предвидится. Сандерс дрон здесь тоже погонял, прежде чем нас засылать. Пусто. Так что не накручиваем себя и работаем дальше. Бдительность, правда, тоже не теряем. Рэй, доложи обстановку. Тихо, как в могиле. Тьфу на тебя, каркаешь. Принял. Все, парни, давайте обыщем депо, убедимся, что больше здесь ничего нет, и двинемся дальше. Выполним задачу и вернемся на базу. Работаем. Система Ориона. Орбита Рапсодии, административная станция корпорации New Vision. Стив Миллер отлип от экрана, уменьшил изображение и с довольной улыбкой откинулся в кресле. «Все идет по плану. Отлично. Наконец-то хоть что-то с момента появления этого гребаного Алтая идет по плану. Все месяцы работы, подделка отчетов, регулярные полеты на Рапсодию, создание идеальной схемы вывода денег, поступающих на анонимный криптовалютный кошелек. Все пошло прахом из-за одного придурка. Гребаный 33286. Если бы Баркер не положил на него глаз, Стив уже устроил бы на него глобальную охоту. Сделал бы так, что убить настырного выскочку, который одним махом разрушил так долго, тщательно и скрупулезно выстраиваемый бизнес, стремился бы каждый встречный. Но излишнее внимание гейм-директора, которого до этого крайне мало интересовало, что происходит на полигоне, если это не влияло на рейтинги и доход корпорации, сделало такой ход невозможным. Теперь приходилось ждать, пока фаворит директора совершит ошибку, и придумать, как ею воспользоваться. Однако каждый раз придурку удавалось ускользнуть. Что ж, в этот раз западня выстроена практически идеально. И пусть работать пришлось, опираясь на чистую импровизацию, пройти все должно как по маслу. Хорошо, что старые навыки еще не утрачены. Перехватить сигнал со спутника, оповещающий о серьезной ксеноугрозе в оранжевой зоне, подделать его и заслать Сандерсу. Да так, чтобы это оказалось незамеченным системой. Да, это было непросто. Зато теперь остается лишь смотреть и наслаждаться. Сегодня в истории заключенного номер 33286АН будет поставлена жирная точка. Не морфами, так командой зачистки, которая уже выдвинулась в нужный сектор. Заодно и проверит, насколько четко готов выполнять приказы новый претендент. А вот, кстати, и он. Окошко мессенджера замигало, привлекая к себе внимание. Стив огляделся, убеждаясь, что рядом никого нет, поправил гарнитуру и ответил на вызов. На установление связи, казалось, понадобилась целая вечность. Гребаная задержка сигнала. Наконец экран мигнул, и на нем появилось подернутое помехами изображение. Знакомое место, знакомая обстановка. Вот только собеседник другой. Стив уже привык видеть в этой комнате худощавую фигуру скульптора и каждый раз непроизвольно дергался, когда его преемник выходил на связь. Огромный рост, бионические руки, часть черепа закрыта металлической пластиной. Еще и глаз этот искусственный. Но он, по крайней мере, адекватен. Ну, насколько может быть адекватен человек, получивший пожизненный срок на Рапсодии? «Как успехи?» Пропустив церемонию взаимных приветствий, перешел к делу Миллер. «Мы зачистили здание и взяли его под контроль. Товар на месте. Но его мало, очень мало. Если вы хотите перенести сеть сбыта в оранжевую зону, нужна новая поставка. А стимы ждут многие. И пока просто ждут. А вот когда у них начнется ломка, они будут готовы платить за это дерьмо любые деньги. И того, что у меня сейчас есть, будет недостаточно. Поставка будет». Стив кивнул в камеру, нисколько не переживая по поводу того, что собеседник сможет его идентифицировать. Сигнал шел по закрытому каналу, а вместо Стива огромный биоробот видел перед собой проекцию со случайным аватаром и измененным голосом. «В ближайшее время, сразу после того, как 33286 будет мертв. Моя группа уже на месте. «Мы готовы работать. Нужно только подтверждение анонимности. Мне нужны гарантии того, что Сандерс не узнает, кто прикончил его людей. Клановая война – не самый лучший фон для торговли». «Не узнает. Возможно, твоим людям не придется даже руки пачкать. Следите за обстановкой. Когда там все закончится, просто приберите за ксеносами. Мне нужно, чтобы никто не смог уйти. Но главное – 33286». «Принял!» – гигант кивнул. «Вот и хорошо. Доложи сразу, как только будешь готов продемонстрировать голову этого выскочки. Конец связи». Стив прервал сеанс и снова переключился на вид со спутника. Поиграв с масштабом, он увеличил изображение, включил звук. «Серьезную миграцию система отследила бы со спутников и выдала бы задание с соответствующим уровнем опасности», проговорил командир группы, боец поддержки с пехотным пулеметом в руках. «А у нас сигнал с дрона, а в задаче значится разведка и зачистка. Уровень сложности обычный. Значит, ничего серьезного не предвидится. Пусто. Так что не накручиваем себя и работаем». Миллер улыбнулся и нажал кнопку записи. То, что будет дальше, обязательно захочется пересмотреть. И не один раз. Увлекательное кино намечается.